Алексей Калугин. Третья попытка. Лот номер 286. Астероид М18 Альфа с залежами никелевой руды. Ведущий торги щелкнул пальцами, и по залу прокатился густой, упругий звук гонга. «Прошу, делайте ваши ставки, господа!» Вершигоров растерянно хлопнул глазами, раскрыл рот и произнес: «А...» Ведущий тут же упал грудью на трибуну и вытянул указывающий перст в направлении Вершигорова. «Я вижу, господин из первого ряда готов сделать первую ставку. Ну же, уважаемый, включайте свой идентификационный планшет. Итак, сколько?» Не в силах вымолвить ни слова, Вершигоров только головой затряс. «Жаль», — с видимым разочарованием ведущий убрал длинный палец, которым, казалось, собирался выковернуть Вершигорова из кресла. Раздался мелодичный звуковой сигнал, и на огромном экране за спиной ведущего возникли сначала бегущие по кругу зеленые полоски, а затем надпись: «Система Винор-4. 1 год». «Представитель системы Винор-4 предлагает провести разработку полезных ископаемых на астероиде М18 Альфа, а затем уничтожить его ровно за 1 галактический год». Ведущий вскинул руку. «Напоминаю, астероид М18 Альфа находится вблизи транспортной магистрали КИУ-66 и представляет собой потенциальную угрозу тем, кто выбрал для путешествия этот маршрут. Поэтому мне хотелось бы, чтобы кто-то предложил решить эту проблему за более короткий срок». Вновь прозвучал уже знакомый Вершигорову сигнал. Зеленые полоски пробежали по экрану круг, и на нем появилась новая надпись: «Федерация Краутон. 10 месяцев плюс 8 дней». «Замечательно!» – щелкнул пальцами ведущий. «Представитель Федерации Краутон предлагает решить проблему за 10 месяцев и 8 дней. Напоминаю, господа, залежи никелевой руды на астероиде М18 Альфа оцениваются специалистами в 1287 стандартных галактических трудодней. Так что все ваши затраты окупятся старицей. Итак, кто сделает новую ставку? Кто меньше, господа?» В том, что происходило вокруг, Вершигоров выделил 3 момента, которые смущали его. Первый. Он никогда прежде не посещал аукциона, а потому даже понятия не имел, как себя вести. Второй. Он сидел на самом заметном месте, в первом ряду, но одет был при этом в домашний полосатый халат, здорово полинявший за годы безупречной службы, с вытертыми до прозрачной сеточки локтями, а на ногах его красовались зеленые домашние шлепанцы с дыркой, из которой вызывающе торчал большой палец правой ноги. И, наконец, третье. Ведущий торгов, хотя и стоял на 2 ногах, оказался покрыт крупной зеленой чешуей. Челюсти его были вытянуты и уплощены на манер утиного клюва. Глаза желтые, с вертикальными зрачками. А по голове и открытой части спины тянулся широкий кожаный гребень, поднимающийся всякий раз, когда голос ведущего закипал от переполнявших его эмоций. Впрочем, последние 2 пункта вскоре отпали. Осмотревшись, Вершигоров смог убедиться, что зал заполнен существами, многие из которых имели куда более причудливую внешность, нежели ящерообразный ведущий. Были среди присутствующих и человекообразные особи, но почти все они отличались необычным цветом кожи, варьирующимся в пределах от бледно-розового до темно-лилового, странной формой ушей, непривычным разрезом глаз или чудными предметами, которые использовались в качестве украшений. Что же касалось одежды, то на некоторых и вовсе не было ничего, кроме перьев или чешуи. По сему поводу Вершигоров решил, что его халат не особо выделяется на общем фоне, а обутые в тапки ноги он на всякий случай спрятал под кресло. Вершигоров никак не мог взять в толк, что же он тут делает. Ему доводилось слышать слово «аукцион». Он знал, что на аукционе можно что-то купить или что-то продать. Как правило, очень дорогие вещи. Но о том, как именно это происходит, Вершигоров имел весьма смутное представление. Он предполагал, что личности на аукционах собираются весьма своеобразные, экстравагантные. но все же не настолько странные, как те, что заполняли зал. И самое главное, Вершигоров понятия не имел, как он тут оказался. Именно это крайне неприятное чувство, на научном языке именуемое ретроградной амнезией, а на всем понятном «память отшибла», очень мешало Вершигорову просто встать и покинуть зал. Кто знает, может быть, его сюда специально зачем-то пригласили. И, наверное, не каждого усадят на почетное место в первом ряду. Да и зеленый ведущий то и дело искоса просматривал на Вершигорова, как будто ждал от него не то откровения, не то безумства. «Так, я вижу, свое предложение хочет сделать представитель кластера 887». Ведущий вытянул длинную тонкую руку, указывая на самый конец зала. «Ваше слово!» Звуковой сигнал, и на экране за спиной ведущего появилась новая информация. 9 месяцев и 3 дня! Замечательно! Похоже, что за этот лот борьба предстоит нешуточная. Кто меньше, господа? Кто меньше?» Звуковой сигнал. 9 месяцев ровно! Представитель F-содружества! Кто меньше?» Немного пообвыкнув и убедившись, что он никого своим внешним видом не шокирует, Вершигоров почувствовал себя увереннее. Вопрос о том, как и почему он здесь оказался, по всей видимости, в скорости разрешится. А раз уж случилась такая оказия, нужно пользоваться случаем. Кто знает, когда еще выпадет возможность на настоящем аукционе побывать. А в том, что аукцион богатый и знаменитый, у Вершигорова не возникало сомнений. Все о том и говорило. И убранство зала, и его техническое оснащение, и ловкий ящероподобный ведущий, и весьма специфическая публика. Да и сами торги. Надо полагать, далеко не на каждом аукционе участникам предлагают купить астероид. «Кто готов предложить меньше 9 месяцев за астероид М18 Альфа, господа?» «Ну уже! Напоминаю!» Запасы никелевой руды на астероиде М18 Альфа оцениваются в 1287 стандартных галактических трудодней. Чешуйчатый пел свою песню, но разноперые участники аукциона не торопились. Сидели притихшие и делали вид, что внимательно изучают свои идентификационные планшеты. Дабы не выделяться, Вершигоров тоже взял в руки планшет, лежавший у него на коленях. В центре воспроизводилась информация с большого экрана. Поверху тянулась лента крупных желтых букв. Планета Земля. Солнечная система. В самом низу экран перечеркивали 2 шкалы – зеленая и красная. Красная была разбита на деление, как ученическая линейка. Только вместо сантиметров и миллиметров на ней обозначались годы, месяцы и дни. На зеленой стоял бегунок, острым концом указывающий на отметку 9 месяцев красной шкалы. Бегунок призывно подмигнул Вершигорову, и тот протянул к нему палец. 9 месяцев – 1, 9 месяцев – 2, ведущий поднял руку и выдержал многозначительную паузу. 9 месяцев! Вершигоров прижал бегунок пальцем и решительно перевел его в крайнее левое положение. Гонг. 3. Чешуйчатый запнулся, удивленно посмотрел на лежавший перед ним планшет, потыкал пальцем в какую-то кнопку и недоуменно потряс головой. 3 дня? Он обернулся и посмотрел на большой экран, чтобы убедиться в том, что не ошибся. 3 дня? Он окинул притихший зал недоумевающим, растерянным взором. Представитель планеты Земля предлагает 3 дня за астероид М18 Альфа? Он оперся руками о края трибуны, лег на нее грудью и пристальным, немигающим взглядом, как умеют только рептилии, посмотрел на Вершигорова. «Я правильно вас понял?» Вершигоров глянул в свой планшет. Последняя загоревшаяся на нем надпись гласила: «Планета Земля. 3 дня». «Все верно», — кивнул он ведущему. «Вы уверены?» Озадаченно вывернул голову чешуйчатый, что за 3 дня возможно забрать всю руду с астероида, а затем распылить его? «Почему же нет?» — улыбнулся Вершигоров. «Если никто не будет мешать». Публика в зале возбужденно загудела. Кто-то одобрительно свистнул. «И вы готовы предоставить устроителям аукциона проект трехдневного освоения астероида М18-Альфа?» Продолжал давить на Вершегорова зеленый. Вершегоров задумчиво потеребил кончик носа. Понятное дело, никакого проекта у него и в помине не было. Он вообще не понимал, о чем идет речь. Но признаваться в этом не хотелось. Поэтому он гордо вскинул голову и громко произнес: «Готов!» Ведущий ошарашенно высунул раздвоенный язык. Публика в зале взорвалась восторженными аплодисментами. Вершегоров довольно улыбнулся. Пусть всего на пару минут, но ему удалось оказаться в центре внимания. И не во дворе среди любителей домино и пива, а в окружении участников элитного аукциона. Неожиданно откуда-то слева выскользнул невысокий худосочный типчик, одетый в лиловое трико с тремя розовыми перышками, торчащими на самой макушке лысой головы. Прижимая локтем планшет, лиловый подбежал к ведущему и что-то быстро зашептал ему в прикрытое кожаной складкой ушное отверстие. При этом оба косились на Вершегорова. «Все», — подумал Вершегоров, — «сейчас меня отсюда выставят». Ему вдруг от чего-то сделалось неимоверно грустно. То, что происходило сейчас, было, наверное, самым захватывающим приключением в его, не сказать, чтобы совсем уж безнадежной, но в целом тусклой жизни. Выслушав лилового, ведущий коротко кивнул, поднял руку и щелкнул пальцами. По залу поплыл протяжный гул. А с экрана за спиной ведущего пропали все надписи. «Господа, торги по лоту номер 286 признаны недействительными». По залу прошел недовольный гомон. «Повторные торги по этому лоту состоятся на следующей неделе, а точной дате будет сообщено отдельно». Изображая досаду, Вершегоров щелкнул пальцами и крутанул головой. «Они так всегда», — зашептала, а может быть, забулькало сидевшее справа от Вершегорова существо, отдаленно напоминавшее сиреневого осьминога широкой клоунской улыбкой и длинным слоновьим хоботом. «У них такая тактика». Осьминог дружески положил одно из своих щупалец Вершегорову на руку. «Зажимает все перспективные проекты. Не далее, как на прошлой неделе». К сожалению, Вершегорову так и не удалось узнать, что же произошло на прошлой неделе. Лиловый с тремя перышками сбежал с трибуны, подскочил к Вершегорову, крепко ухватил его за локоть и со словами «Пойдемте со мной, господин Вершегоров, я вам все объясню». Повлек его к выходу. Вершегоров едва успел кивнуть на прощание сиреневому осьминогу. Едва поспевая за лиловым, Вершегоров покинул зал, прошел по широкой галерее, украшенной монументальными голографическими панно, изображающими, как можно было понять, различные варианты эволюции разумных существ. Свернул в коридор, освещенный парящими под потолком большекрылыми бабочками, и вошел в просторный кабинет. Или, скорее, небольшой зал для совещаний. Дальняя стена была прозрачной. За ней по бледно-зеленому небу плыли пушистые белые облака. На других стенах были развешаны плоские экраны, каждый из которых выдавал какую-то визуальную информацию. Вершегоров сразу же узнал ящерообразного ведущего, экспрессивно размахивающего руками и беззвучно разевающего безгубый рот. Больше всего Вершегорову понравилось, как, ловко, не прекращая говорить, зеленый время от времени облизывал свои выпученные глаза длинным раздвоенным языком, как будто протирал от пыли. Хотя, может быть, так оно и было. В центре комнаты стоял большой овальный стол на тонких металлических ножках с прозрачной столешницей. На столе, как и полагается, находилась оргтехника, экраны, экранчики, пластиковые коробочки со множеством щелей и ящички с кнопочками. Вокруг стола с дюжину прозрачных кресел необычной конструкции. Вершегоров никогда прежде не видел столь причудливой мебели, а потому решил, что именно такая форма называется эргономичной. Два человека сидели по разные концы стола и без особой приязни посматривали друг на друга. Один был японец, лет 50, с гладко зачесанными назад темными волосами, прикрытыми капроновой сеточкой, в маленьких очочках с круглой оправой, с тоненькой ниточкой усиков на губе. Ну, просто классический представитель среднего класса страны восходящего солнца. К тому же и одет он был в темно-синее кимоно с золотыми рыбками. Вершугорову нравились японцы, поэтому он приветливо улыбнулся человеку в кимоно. Японец тут же вскочил, сложил руки на животе и низко поклонился. Второй же окинул Вершугорова холодным надменным взором и в знак приветствия едва заметно наклонил голову. Он казался моложе японца и, несомненно, относился к европейскому типу. Одет он был в серые брюки и кремовый блейзер с клубной эмблемой на груди. Еще в зале находился гуманоид, родиной которого никак не могла быть планета Земля. Он был невысокого роста и очень-очень тучен. Ярко-малиновый френч с золотыми пуговицами и позументами с трудом сходился на круглом животе. Его одутловатое лицо с обвисшими щеками и выпученными водянистыми глазами показалось Вершугорову похожим на голову селедки, что в красивой селедочнице возлежит на праздничном столе, сбрызнутой подсолнечным маслом и прикрытая тонко нарезанными колечками репчатого лука. Оттопыренные складчатые уши малинового также наводили на мысль о жабрах. Сопровождавший Вершугорова лиловый тут же подскочил к малиновому и что-то тихо зашептал ему в ухо. Малиновый внимательно слушал, кивал и время от времени поглядывал на Вершугорова. Взгляд у него при этом был совершенно невыразительный, как у рыбы. Вершугорову надоело ждать, когда ему предложат сесть. Он подошел к столу и сел в прозрачное кресло. Ровно посередине между приветливым японцем и надменным европейцем. Откинулся на спинку кресла. «Удобно». Постучал пальцами по прозрачной столешнице. В глубине сознания шевельнулся вопрос. «Что я тут делаю? И почему все молчат?» Выслушав лилового, Малиновый похлопал его по плечу, и тот удалился. Малиновый подошел к столу, занял место напротив Вершугорова, сложил руки на груди и поочередно, словно оценивая по каким-то одному ему понятным критериям, посмотрел на каждого из присутствующих. Японец улыбнулся. Европеец нервно дернул плечом. Вершугоров положил на стол идентификационный планшет, который прихватил из аукционного зала. «Вы действительно собирались принять участие в торгах?» – спросил его Малиновый. «А почему нет?» – скинул брови Вершугоров. «Раз уж меня сюда пригласили...» Он умолк, не закончив фразы, потому что понятия не имел, как она должна быть закончена. «И вы собирались приобрести астероид на условиях добычи всех его полезных ископаемых в течение 3 дней?» Вершугоров подумал и почему-то решил, что лучше будет уйти от прямого ответа. «Ну, в общем, что-то вроде того». «Восхитительно!» — сплеснул пухленькими ручками Малиновый. «Спасибо», — смущенно улыбнулся Вершугоров. «Вы хотя бы представляете себе технологию добычи полезных ископаемых на астероидах?» Малиновый навалился животом на край прозрачной столешницы. «Практически в условиях открытого космоса». «Нет», — честно признался Вершугоров. «Тогда почему?» Малиновый всем своим видом олицетворял недоумение. Вершугоров улыбнулся и прищурил левый глаз. «А так?» «Так?» – растерянно повторил Малиновый. «Ну да», – подтвердил Вершугоров, молодецки хлопнул в ладоши и широко раскинул руки в стороны. «Хорошо», – Малиновый быстро провел кончиками пальцев по лбу. «Я ничего не понял, но не об этом сейчас речь». Он выпрямился, отдернул френч, приосанился. «Меня зовут Уфар. Я представляю кластер Шен-2-12 и являюсь одним из распорядителей галактического аукциона, на который вы приглашены. Слева от меня господин Асина Курамото из Японии. В Осаке у него свой небольшой бизнес. Зажигалки, мундштуки, пепельницы, портсигары и прочие аксессуары для курильщиков», – вставил японец и поклонился так, что едва не коснулся лбом стола. «Справа господин Томас Уильям Трэвис III из Великобритании». «Сэр Трэвис III», – поправил У Фара англичанин. «Насколько мне известно, сэр Трэвис занимается живописью», – улыбнулся англичанину У Фар. «Прежде занимался, но, не снискав больших успехов на этом поприще, оставил его. Сейчас я иногда даю уроки изобразительного искусства учащимся Тенчерского частного пансиона». «Замечательно», – кивнул У Фар. «Ну, а прямо передо мной сидит господин Анатолий Вершигоров из России. Господин Вершигоров живет в Москве и трудится в сфере услуг». «Я слесарь», – объяснил Вершигоров. «Работаю в частной фирме «Муж на час». «Вы занимаетесь оказанием интимных услуг?» – с интересом посмотрел на Вершигорова англичанин. «Нет, я краны ставлю и унитазы меняю», – обиделся Вершигоров. «Дамочкам, у которых мужья с этим сами справиться не могут». «Простите, меня ввело в заблуждение название», – извинился сэр Трэвис. «Господин Вершигоров», – поднял руку У Фар, – «сейчас я хотел бы перейти к вопросу, ради которого мы здесь собрались». «Да-да, очень интересно», – быстро закивал японец. «Я давно уже об этом думаю». «И что?» – посмотрел на японца сэр Трэвис. «Никаких идей». Застенчиво улыбнулся Курамото. «А мне кажется, нас похитили инопланетяне», — сказал Вершигоров. На самом деле он так не думал, но хотел, чтобы на него тоже обратили внимание. У Фар сделал вид, что не услышал последнюю реплику. «Прежде чем оказаться в этой комнате, все вы успели побывать в зале, где проводится аукцион», — продолжил Малиновый. «Мы решили, что это позволит вам сразу, так сказать, с головой окунуться в атмосферу нашего предприятия. Но, признаюсь честно...» У Фар бросил косой взгляд на Вершигорова. «Не ожидал, что кто-то из вас примет участие в торгах, даже не ознакомившись с правилами аукциона». «Да и так все ясно», – пожал плечами Вершигоров. «Ведущий кричал: «Кто меньше?» Вот я и выбрал самую маленькую цифру из тех, что предлагались». «Для того, чтобы выиграть торги, нужно не просто обозначить самый маленький срок, но и поддержать свое предложение реальным, тщательно проработанным проектом», — объяснил У Фар. «Ну, если надо, я могу и проект предложить», — уверенно заявил Вершигоров. «Для добычи никелевой руды на астероиде?» Недоверчиво прищурился У Фар. «Ну да», – кивнул Вершигоров. «Вы же понятия не имеете о том, как это делается». «Ну и что?» У Фар растерянно хлопнул ушами. «Вы знаете», – медленно произнес он. «Я, кажется, начинаю что-то понимать». Он посмотрел на японца. «Вы согласны с тем, что сказал господин Вершигоров?» «Целиком и полностью». Привстав, вежливо поклонился Курамото сначала У Фару, затем Вершигорову. «Когда я начинал свой бизнес, я понятия не имел о том, как устроены зажигалки. А сейчас моя продукция продается по всей Японии и, смею полагать, пользуется успехом. Уверяю вас, У Фар-сан, можно добиться совершенно невероятных результатов, если взяться за дело с умом и желанием». «А вы, сэр Трэвис?» Англичанин гордо вскинул подбородок. «Истинный британец для родины и королевы готов сделать невозможное». «Так...» У Фар задумчиво постучал пальцами по крышке стола. «Простите, сэр», — обратился к нему Томас Уильям Трэвис. «Простите, сэр», — обратился к нему Томас Уильям Трэвис III. «Вы хотите продать нам астероид?» «Нет-нет», — протестующе взмахнул рукой У Фар. «Речь идет не об астероиде. Все намного, намного сложнее». На торги выставляется планета Земля. Наша Земля? Уточнил на всякий случай Вершигоров. Именно, подтвердил Уфар. Понятно, сказал Вершигоров. И с чем же, позвольте спросить, это связано? Полюбопытствовал сэр Тревис. С тем, что команда разработчиков последней версии развития вашей планеты не справилась с поставленной задачей. Некоторое время назад они запросили 2000 лет на воплощение в жизнь своего проекта, но, увы, потерпели фиаско. «И теперь они выставляют Землю на продажу?» – спросил Курамото. «Не они», – отрицательно махнул рукой Уфар. «Галактический аукцион. Задача нашей организации не сводится к получению прибыли. Цель – наиболее рациональное и продуктивное использование ресурсов галактики. Мы проводим торги, чтобы выявить наиболее удачные проекты развития тех или иных объектов. Это могут быть как отдельные небольшие космические тела, астероиды и кометы, так и целые звездные системы. Планета Земля будет выставлена на продажу уже в третий раз. Кураторы проекта Земля 1.0 сами отказались от него, когда развитие цивилизации на вашей планете пошло совершенно не в том направлении, которое было запланировано. Планету выставили на торги и передали победителям, предложившим проект Земля 2.0. Под реализацию проекта Земля 2.0 отводилось 2000 лет. По истечении этого срока Земля должна была стать процветающей планетой, без войн и катастроф, где все люди живут в достатке и радости. В соответствии с планом Земля 2.0 вы сейчас уже должны решить все проблемы экологии и здравоохранения, суметь обеспечить все население едой и доступным жильем. К началу третьего тысячелетия проекта Земля 2.0 люди должны были создать подводные и летающие города, освоить Солнечную систему и выйти за ее пределы, а наука и культура достичь невиданного расцвета. Уфар тяжело вздохнул и опустил голову. К сожалению, схемы и методы, отлично зарекомендовавшие себя на других планетах, на Земле почему-то дали сбой. Кураторы проекта Земля 2.0 долгое время держали это в тайне от галактического аукциона, пытаясь выправить ситуацию собственными силами. Чем все это закончилось, вам известно лучше меня. Нескончаемые войны, эпидемии, экологические катастрофы, следующие одна за другой, вместо развития науки гонка вооружений, вместо культуры, сами знаете что. О той пародии на демократию, что вы создали, даже и говорить не хочется. Земля находится на грани гибели. Ситуация настолько нестабильна, что катастрофа может произойти в любой момент из-за сущей мелочи. Какой-нибудь техник повернет не тот кран, и все. Всесторонне изучив ситуацию, сложившуюся на вашей планете, галактический аукцион пришел к выводу, что проект Земля 2.0 должен быть немедленно свернут, а сама планета выставлена на торги. Вот такая ситуация, господа. Уфар сложил руки на груди, шевельнул ушами и поджал губы. На какое-то время в зале воцарилась тишина. Может быть, напряженная, а скорее гробовая. «Так значит, это правда», — медленно изрек Вершигоров. «Что именно?» — озадаченно наклонил голову к плечу Уфар. «Жидомасонский заговор!» Вершигоров, что было сил, хлопнул ладонью по столу. «Секты и ложи, тайные советники вождей! Все это они!» Вершигоров скинул руку и затряс указательным пальцем, обращенным на Уфара. «Ваши кураторы!» «Да помилуйте, господин Вершигоров!» Умильно сложил руки перед собой Уфар. «Ну какой заговор? Какие еще масоны?» Кураторы проекта Земля 2.0 не ставили перед собой цели захватить господство над людьми. Это вы так говорите. Да если бы нам было нужно мировое господство в пределах одной отдельно взятой планеты, мы бы решили эту задачку в кратчайшие сроки, с нашими-то возможностями. «Он прав», — посмотрев на Вершегорова, кивнул Тревис. «Все равно я ему не верю», — набычился Вершегоров. «Простите, Уфар-сан», — пристав поклонился японец. «Вы сказали, что земля снова будет выставлена на торги. Чем это грозит нам, жителям?» «Абсолютно ничем», — как фокусник развел руки в стороны Уфар. «Никто не собирается забирать у вас планету. Как жили, так и будете жить на ней. Претенденты на победу в торгах обязаны предложить проект, который поможет жителям Земли быстро решить все самые болезненные проблемы, в которых они погрязли к финалу реализации проекта «Земля 2.0». Однако есть одно маленькое «но». «Вот», — негромко произнес сэр Тревис и тихонько стукнул пальцем по столу. «Именно этого я и опасался. Кураторы проекта «Земля 3.0» получат право определять некоторые направления развития цивилизации планеты Земля, естественно, не ущемляя при этом интересов коренного населения». «Это как же?» — саркастически усмехнулся Вершегоров. «Например, кураторы могут снизить до минимума интерес землян к освоению космоса или отложить на более поздний срок отказ от любых религиозных доктрин. Это никак не скажется на уровне жизни населения Земли, но поможет кураторам реализовать какие-то другие проекты». «Не вам решать, когда нам в космос выходить!» — шарахнул кулаком по столу, возмущенный до глубины души Вершегоров. «В этом я с вами согласен», — кивнул Вершегорову сэр Тревис. «Я тоже», — поклонился почтительно Курамото. «Я привел это в качестве примера», — Уфар поднял руки в успокаивающем жесте. «Может быть, кураторы нового проекта, наоборот, захотят предложить вам форсированную космическую программу. Пока я и сам не знаю, какой проект одержит победу на предстоящих торгах. Но в любом случае, галактический аукцион будет строго следить за тем, чтобы интересы коренных обитателей планеты Земля никоим образом не ущемлялись». «Извините, господин Уфар», — обратился к Малиновому Тревис. «Судя по тому, с какими итогами пришла Земля к завершению предыдущего проекта, на вашу бдительность нельзя полагаться». «Скажу вам по секрету», — Уфар положил обе руки на стол и доверительно понизил голос. «Прежде еще ни одна планета не выставлялась на торги третий раз. Повторно и то редкость». «Но третий раз!» Уфар вскинул руки. «Это почти катастрофа всей нашей системы, которая прежде считалась практически безупречной. Так что за реализацией проекта «Земля 3.0» следить будут очень пристально». «Честно говоря, господин Уфар, верится с трудом», — слегка покачал головой сэр Тревис. «Складывается впечатление, что, совершив серьезный просчет, вы теперь пытаетесь замести следы». «Или найти стрелочника!» — выкрикнул Вершегоров. «Друзья мои!» — улыбнулся снисходительно Уфар. «Для того, чтобы, как вы выражаетесь, замести следы, нам достаточно просто оставить все как есть. И вы уничтожите себя быстрее, чем кто-либо успеет понять, что там у вас вообще происходит. Поверьте, мы в самом деле серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией и очень хотим вам помочь». «А не кажется ли вам, что это не совсем правильно?» — подал голос японец. «Навязывать жителям планеты некий проект, о котором они даже представления не имеют». «Ну, вообще-то наши политики именно так и поступают», — заметил Вершегоров. «Я говорю сейчас не о земных политиках, а о руководстве галактического аукциона». Японец чуть-чуть поклонился Уфару. «Если вы готовы играть по-честному, почему бы вам не предложить свою помощь открыто?» «Чтобы в итоге нас обвинили в жидомасонском заговоре?» — грустно улыбнулся Уфар. «Как подсказывает наш опыт, господин Курамото, коренные обитатели планеты в целом готовы принимать открытую помощь от кураторов, но при этом они уверены, что у пришельцев есть какие-то тайные планы. И рано или поздно подобное непонимание перерастет в открытый конфликт. Лучше, если раньше, пока аборигены еще не получили в свои руки технологии, которые позволят им уничтожить не только кураторов, но и самих себя. И тем не менее, мне понятна ваша озабоченность. И именно поэтому вы здесь. «Мы будем присутствовать на торгах в качестве наблюдателей», – догадался сэр Тревис. «Нет», – сделал отрицательный жест Уфар. «Мы хотим предложить вам самим принять участие в торгах». Англичанин, непонимающе, посмотрел на Уфара. Затем перевел удивленный взгляд на Вершигорова. Тот, в свою очередь, оценивающе посмотрел на Курамота. Японец встал и низко поклонился Уфару. «Благодарю за оказанное доверие, Уфар-сан». «Постойте, постойте!» Нервно постучал пальцами по краю стола сэр Тревис. «Господин Курамото, если я правильно понял, вы занимаетесь производством зажигалок». «И других аксессуаров для курильщиков», — добавил японец. «Замечательно. Но разве это дает вам право решать судьбу всей планеты?» «А кто ее должен решать?» — спросил Вершигоров. «Ну, я не знаю», — растерялся не ожидавший такого поворота англичанин. «Кто-то, кому доверяют?» «Например?» «В Англии есть королева». «А у нас нет». «У вас есть президент». «Ну и что?» «И тем не менее», — англичанин перевел взгляд на Уфара. «Мы трое здесь присутствующих не политики, неизвестные общественные деятели и даже не представители культурной элиты. Огромным состоянием, как я понимаю, никто из нас также не обладает. Почему же среди 6 миллиардов жителей Земли для участия в аукционе выбрали нас?» «Согласен, выбор был непрост», — слегка шевельнул ушами Уфар. «Но делали мы его, основываясь на четких критериях, разработанных для всех, кто желает принять участие в галактическом аукционе. Участник не может быть слишком молод или стар. Он не может относиться к какой-либо из элитных групп или сословий. Он должен быть достаточно образован, психически вменяем, и пользоваться уважением тех, кто постоянно с ним контактирует. Политики и государственные чиновники по этой причине сразу отпадают. Нам требуются новые, свежие идеи, способные, если можно так выразиться, вдохнуть огонь в почти погасшее горнило». Уфар смущенно кашлянул в кулак. «Надеюсь, вам понятна такая аллегория?» «И вы считаете, что именно мы подходим для этого лучше других?» Англичанин скептически поджал губы. «Полагаю, господин Курамото уже высказал свое мнение на сей счет. А господин Вершигоров?» «Всегда готов!» Пламенным пионерским салютом ответил представителю галактического аукциона Вершигоров. «Тем не менее, если вы, сэр Тревис, не желаете принимать участие...» «Но почему же? Я всего лишь высказал разумное, как мне казалось, сомнение. Но поскольку остальные полагают, что эта задача нам по силам, я тоже не собираюсь отсиживаться. В конце концов, такая возможность выпадает раз в 1000 лет. В 2000. Как Черчилль показал англичанину два пальца Вершигоров. «Вот и замечательно», — довольно улыбнулся Уфар. «Хочу сказать, что в качестве представителей, выставленной на торги планеты, вы будете иметь преимущество перед остальными участниками, при прочих равных условиях примут именно ваш план». «Постойте, постойте». Снова постучал по краю стола сэр Тревис. «Допустим, мы разработаем замечательный проект спасения Земли и победим на аукционе. Но мы же не сможем реализовать его собственными силами». «В случае вашей победы, сэр Тревис, галактический аукцион обязан оказать вам всестороннюю помощь и поддержку». Уфар подошел к стене, сдвинул в сторону плоский экран и достал из открывшейся ниши два идентификационных планшета. Таких же, как и тот, что прихватил с собой из зала Вершигоров. «Здесь вы найдете всю необходимую информацию, а также правила оформления проекта и проведения аукциона». Он передал планшеты англичанину и японцу. Торги состоятся через 10 дней. Поскольку ситуация на Земле критическая, галактический аукцион определил максимальный срок реализации проекта «Земля-3.0» – 75 лет. За это время вам предстоит решить все глобальные проблемы и привести свою планету к миру и процветанию. «А если мы умрем, прежде чем достигнем мира и процветания?» – спросил Вершигоров. «Об этом можете не беспокоиться, господин Вершигоров. Галактический аукцион позаботится о том, чтобы проект не остался без кураторов. Кстати, вопрос о собственном бессмертии вы можете включить в свой проект. С ним я вам помогу лично. Еще вопросы?» Вершигоров понял, что нельзя упускать такой случай. И раз уж Уфар сам предложил, лунные базы инопланетян существуют? «Зачем вам это?» – удивился Уфар. «Для общего развития». «Нет». «А как насчет инцидента в Розвилле?» В Нью-Мехико разбился обыкновенный метеорологический зонд. «Официальные власти то же самое говорят». «Ну а почему они должны говорить что-то другое?» «Ладно, а лохнесское чудовище есть?» «Полагаю, да. Только к этому мы тоже не имеем никакого отношения». Уфар поднял руки с открытыми ладонями, давая понять, что берет тайм-аут. «Господа, прежде чем продолжать разговор, вам следует внимательно ознакомиться с содержимым ваших планшетов. С их помощью вы можете задавать мне любые вопросы. И, господин Вершигоров, надеюсь, когда мы снова встретимся с вами через 10 дней, вы будете более осмотрительны, чем сегодня». «Я чуть было не купил астероид», — сообщил Вершигоров жене, вылезая из кровати. «Слышь, Свет?» «Что?» — выглянула с кухни жена. «Я говорю, астероид чуть было не купил». «Где?» «На галактическом аукционе». «А зачем?» «Не знаю». Вершигоров озадаченно почесал затылок. «Просто захотелось вдруг». «Дурак ты только», — сообщила жена и скрылась на кухне. «Да?» Вершигоров посмотрел на себя в зеркало. Повернул голову направо, налево. «А Уфар говорит, что я пользуюсь уважением в кругу тех, кто меня знает». «Чего?» Снова выглянула из кухни Светка. «Уфар, говорю, считает меня уважаемым человеком». «Ну да. А ты завтракать собираешься?» «Что у нас сегодня?» «Что приготовила? Не нравится, сам готовь». «Ладно, пойду умоюсь». Вершигоров сунул ноги в тапки, те самые, что так смущали его на аукционе, прошаркал в ванную, открыл кран с горячей водой и снова внимательно вгляделся в зеркало. «Ничуть не хуже президента». Вершигоров ободряюще похлопал себя по щекам. «Только не брит». И принялся намыливать щеки. «Толь», — заглянула в ванную Светка, — «тебя к телефону». «Скажи, чтоб перезвонили, я бреюсь». «Иди сам скажи, это из Японии». «Откуда?» Недоверчиво прищурился Вершигоров. Он быстро смыл мыльную пену и вышел в коридор. «Слушаю. Да, Вершигоров». Прижав трубку плечом, Анатолий махнул рукой выглядывающей из кухни жене. Нечего, мол, подслушивать. «Курамото-сан, доброе утречко. У вас вечер уже?» «Не ожидал, признаюсь, не ожидал». «Нет, не ожидал, что мы будем понимать друг друга так же просто, как и на аукционе. Думал, здесь нам переводчик потребуется». «Да, конечно, уже просмотрел все материалы и начал обдумывать. Предлагаете встретиться у вас?» «И билеты уже заказаны». «Я не против». «А как сэр Тревис? С ним вы уже договорились? А можно я с собой жену возьму?» «Нет, она ничего в этом не понимает. По большому счету, она вообще ничего не понимает, но нужна для поддержания духа и в плане общей морали». «Ясно. Значит, договорились». «Нет, идей пока никаких, зато есть кураж. Хотя, какой они там максимальный под землю 3.0 срок отводят?» «75 лет, кажется. Предлагаю сразу резко сбить цену». «Как?» «Мы назовем нашу программу 99 дней». «Нет, 100 не пойдет. круглые цифры всегда внушают сомнения. Не знаю почему, а вот 99 как раз то, что надо. Нет, не лет, а дней. Как это не справимся? Справимся непременно. Все, остальное на месте обсудим. До встречи. Вершигоров положил трубку на рычаг, наклонил голову и задумчиво постучал пальцами по дверному косяку. «Ну, что теперь?» — выглянула из кухни недовольная жена. «Собирайся, Светка», — обреченно вздохнул Вершигоров. «В Японию летим». «Зачем это?» «Мир спасать». «Дурак ты только!» — махнула зажатой в кулаке вилкой Светка. «Ну, как хочешь», — не стал настаивать Вершигоров. «Только имей в виду, у них там гейши на каждом углу, и, возможно, мне будет непросто совладать с искушением. А потом, когда я стану знаменитым и бессмертным...» «Размечтался. Какая сейчас погода в Японии?» «Ладно», — снисходительно улыбнулся Вершигоров. «Только смотри, чтобы не мешать. Мы делом заниматься будем». Снова зазвонил телефон. «Вершигоров, слушаю». «А, сэр Тревис, гутен морген. Вы тоже русский знаете? А, это у вас переводчик электронный. То-то я слышу, в нос говорит. Да, конечно, лечу, уже вещи собирать начал. Мейл от Курамото получили? И что? Да, 99 дней. И вас смущает? Не управимся? Еще как управимся, если только никто мешать не будет. А это уж пусть Уфар думает, как сделать, чтоб не помешали. Он обещал помочь». Читал Фан 12.